Глава 5. После встречи с Иваном можно было вернуться домой и остаток дня поработать оттуда, но погода настойчиво приглашала к прогулке. А на ходу Льву хорошо думалось. Он решил, что раз его по-прежнему тянет в этот треугольник, кафе посольства, квартира кубинца, то можно еще раз зайти в пока еще опечатанную квартиру Серхио. Тем более, что тело уже отправили на Кубу, и в ближайшее время квартиру нужно будет открыть. Гуров уже знал, что Серхио снимал квартиру не у частного лица, а через риэлторское агентство. Те уже знали, что был погром, и единственным, что уточнила хозяйка агентства, было, нужно ли будет вызывать клининг, чтобы отмывать кровь, или достаточно будет простой уборки. У них было еще 2 дня, а потом квартира будет приведена в порядок и снова сдана. Просто бизнес и ничего личного. Гуров удивился отсутствию бессменной консьержки и поднялся наверх. Ему пришла в голову интересная мысль воспоминания, которую он хотел проверить. Дело в том, что когда он был в доме кубинца, то не видел там ни одной семейной фотографии и ни одного фото с девушкой. Кричко подтвердил, что на работе тоже фотографий не было. Он не любил фотографироваться или фото кто-то забрал? А вот в квартире Серхио Гурова ждал большой сюрприз. Сюрприз сидел на кровати и громко рыдал, а консьержка, добрейшая уже знакомая Льва, Кира Львовна, подавала зареванной девушке салфетки из коробки и пыталась успокоить. «Вот, приехала невеста нашего Серхио, впустила ее и теперь никак не могу успокоить». «Так...» Лев немного растерялся появлению нового персонажа, о котором, кажется, никто не знал. Девушка неожиданно замолчала, перестала рыдать и с интересом и даже немного требовательно уставилась на сыщика. У нее было миловидное, немного кукольное лицо, черные волосы, собранные в красивую, но уже растрепавшуюся прическу. И одета гостья была совсем не для московской весны. Чемодан и дорожная сумка лежали на пороге брошенные. «Простите, как мне к вам обращаться?» Немного официально спросил Лев по-русски, решив, что раз невеста Серхио как-то договорилась с Кирой Львовной, значит, по-русски она, скорее всего, говорит, и оказался прав. «Хаписитта Хоуп». «Надежда» по-русски. Хоуп говорила почти без акцента. «Я училась в Санкт-Петербурге, а потом вернулась на родину помогать отцу. Поэтому хорошо говорю по-русски». «В бизнесе, я так полагаю?» «Да, у нас сеть клиник. Вся медицина на Кубе бесплатная». Кроме пластической, которая платная. И очень дорогая, особенно для иностранцев. Особенно для тех иностранцев, которые не могут сделать операции у себя на родине, потому что у них это запрещено законами религии. Хоуп улыбнулась, обозначив трогательные ямочки на щеках и показывая, что это шутка. Лев назвал свое имя и должность, и они перешли на балкон. Там было относительно чисто и не разгромлено. Видимо, потому что у Алисы, а Гуров не сомневался, что крушила дом именно она, просто не хватило сил свалить тяжелый столик. А вот если бы хватило, то она, скорее всего, нашла бы там уже пустой тайник. Хоуп предложила кофе. Она знала, где что лежит, и быстро приготовив напитки в гейзерной кофеварке, принесла их на балкон. Гуров украдкой наблюдал за ней, чтобы понять, как часто бывала тут девушка и насколько уверенно себя чувствовала. Судя по всему, действительно часто. «Отсюда очень красивый вид», — сказала она, чуть смущенно ставя чашки на стол. «Все стеклянные разбились, но эти у Серхио были глубоко в шкафу, они местные, уже были в этой квартире». Первичная растерянность прошла, и Лев был готов к беседе. Наличие у Серхио официальной невесты, конечно, было сюрпризом, но и дополнительной возможностью получить новые факты для расследования. Гуров достал блокнот. «Хоуп, вы не возражаете, если я буду делать записи во время нашей беседы?» «Да, конечно. Я правильно поняла, что версия с гибелью Серхио от разрыва аневризмы — это версия для семьи?» — спросила она, глядя на сыщика. Сейчас это была собранная молодая женщина без следа слез и грусти, которая знала, чего она хочет, и, судя по всему, действительно некоторое время была близка с кубинцем, или, по крайней мере, пыталась сделать вид. «Узнаем». «Мы точно не уверены, ведется расследование», — уклончиво ответил Лев. Хоуп взяла сумочку, достала оттуда красивый ежедневник и вытащила фотографию. «Вот мое доказательство, что мы были с ним близки. Вы уже заметили, что в квартире нет фотографий? Серхио ненавидел фотографироваться, это, пожалуй, был его единственный пунктик. На грани фобии. У него была няня в детстве, родственница бабушки отца. Очень милая, добрая женщина. Но она была с Ямайки. И она внушила им с братом, что любое изображение крадет часть их души. Это фото. Гуров посмотрел на фотографию. Серхио сделал это фото сам. Было видно по положению тела. Одной рукой он обнимал Хоуп, а другой держал телефон. Это фото было его самым главным подарком для меня. Романтично, но он сделал это специально, говоря, что часть его души принадлежит мне. Наши семьи с самого рождения нас обоих договорились, что мы поженимся. На Кубе это нормально, в России вроде бы уже и нет. Только хорошо зная его, можно понять, насколько для него это важный подарок. Вернее, для меня от него. Гуров кивнул и пожал плечами, одновременно давая понять, что везде по-разному. Хоуп сделала глоток кофе. «Я не буду больше рыдать, не бойтесь. Это был момент слабости, я приехала собрать его вещи, семья попросила. Я хотела забрать тело, но не успела. Была без связи в деревне у прабабушки. Но я так понял, что у него был какой-то крупный раздор в семье, и из-за этого Серхио уехал подальше от Кубы». «Да, глупая история, его уже давно простили. Вы же знаете про его болезнь. Сложно злиться на кого-то, кого вы можете потерять в любую минуту. Уже через месяц семья снова помирилась, но Серхио продолжал работать в России. Наши врачи сказали, что этот климат ему больше подходит. На Кубе все-таки слишком жарко. Я прилетала несколько раз, но у меня тоже важная работа, у меня своя клиника. Контракт Серхио должен был закончиться через 2 месяца. Вот это было очень важно, деталь, которую Лев упустил из виду, и о которой не говорил Романенко. Может быть, специально, а может быть, просто вычеркнул как неважную информацию. Может быть, именно поэтому и ускорили его уход из жизни. Кому-то было очень нужно, чтобы кубинец не покинул Россию. Тем временем Хоуп, извинившись, отошла в ванную комнату привести себя в порядок. Когда она вернулась, то была больше похожа на собранную деловую леди, чем на девушку, которая потеряла своего жениха. Собранная, спокойная, она раскрыла ежедневник и стала сама расспрашивать Гурова. Спросила, как погиб ее жених, по его мнению. Были ли свидетели? Сколько времени она сможет находиться в этой квартире, чтобы собрать вещи Серхио? Может ли она ознакомиться с доступными материалами дела? Какая нужна помощь от нее? Извинилась за семью Альвадос, к сожалению, никто не сможет приехать из них, потому что военным сложно выехать, а брат помогает деду. «Хоуп, начнем с того, что пока еще нет официального дела», — соврал Гуров. «Нет доказательств, что вашего жениха убили. Все данные посмертного обследования и найденные нами бумаги пока еще говорят о том, что это была преступная халатность или несчастный случай». «Что вы имеете в виду?» — заинтересовалась кубинка. Тонкий момент. Гурову нужно было узнать, знала ли Хоуп о дополнительной работе Серхио, о его знакомствах в Москве. Лев решил для себя, что невеста кубинца как раз сможет им помочь. Может быть, в клинике, если хорошенько разворошить это гнездо, она сможет добыть новую информацию. Дело в том, что Серхио прошел тут в Москве дополнительное обследование, и оно показало, что у него нет никакой аневризмы. «Это исключено. Мы проходили обследование в нескольких клиниках, мы ездили во Францию в Институт неврологии. Я сама лично каждый день приходила к нему в больницу, когда доктор делал все эти обследования». На нервной почве девушка перешла на другой язык — испанский. Его можно было узнать, но с таким невероятным диалектом. Гуров на самом деле немного знал испанский. Все благодаря Маше. Его жена год назад решила, что им нужно вместе начать учить какой-нибудь иностранный язык. Чтобы дать мозгам пищу. Испанский выбрал Лев за его музыкальность. Но хватило полковника ровно на полгода, до следующего максимально изматывающего дела. Очень сложно находить время учить спряжение глаголов, когда над тобой нависает Орлов, а на столе лежат горы неразобранных бумаг. Кабинет был единственным местом, где Лев мог спокойно смотреть уроки и заодно давать отдых голове. На этом его уроки были закончены. Да, но обследование в московской клинике, которую выбрал Серхио, показало, что никакой аневризмы у него нет, хотя она была. И врачи рекомендовали ему больше заниматься спортом. Он пил много кофе, синий чай, я так понял, что это какая-то разновидность энергетика. «Из Мальвы?» «Серхио просил меня прислать его, но я думала, что он хотел сделать кому-то подарок». «А я могу посмотреть его карту? А что за клиника? Это же не врачебная тайна теперь, когда он умер. Тем более, что в его документах должна быть его карта». Хоуп снова попыталась перехватить инициативу. В любое другое время Гуров бы разозлился, а сейчас ему было бы очень на руку, если бы кто-то начал мутить воду. Притом не на официальном уровне, а, допустим, с таким небольшим семейным расследованием. «Да, конечно, я дам вам координаты клиники, но карты, увы, дать не могу. Лучше будет, если вы сами наведаетесь в клинику и поговорите с врачом, на правах его невесты». Хоуп грустно улыбнулась уголком губ. «Но они же понимают, что если это так, то они, по сути, его убили. И значит, что его семья может подать в суд на клинику. Как она называется? Жемчужина здоровья». «Да, скорее всего, они этого ждут, и думаю, что вы будете не первые, кто захочет это сделать. Расскажите еще про отношения в семье. Может быть, отец планировал, что Серхио пойдет по его стопам и будет вести семейный бизнес?» «Нет, таких планов не было. Все управление отелями должно было сосредоточиться в руках старшего брата Серхио. Паскаль уже давно погружен в работу отелей, он хорошо работает. А Серхио не всегда мог сосредоточиться на том, что делает. Ему нравилось путешествовать, он думал, что напишет книгу по архитектуре городов. Урбанистика, так, да?» Гуров кивнул. «Все понимали, что неизвестно, сколько он проживет. В детстве у него часто были обмороки. Пару раз все было настолько серьезно, что уже думали готовиться к похоронам. Но он всегда выбирался. И сейчас, когда ему стало лучше, прошли эти головные боли, Серхио вдруг решил, что вот теперь-то он может спокойно пожить. Он стал более эмоциональным. И потом он уехал в Москву. Я просила его только об одном — поберечь себя и не работать так много. Мне он нужен был как можно дольше живым». Лев продолжил. «А вы не знали, случайно, были ли у Серхио еще увлечения? Кроме метро, конечно же». «Да, он писал программы разные на заказ. Я много раз спрашивала, но он говорил, что когда-нибудь потом расскажет. И вообще, он же не лезет в мои рабочие дела. Ну, в то, как я веду дела в клинике». Гуров кивнул. Девушка вздохнула. «Наверное, у меня совсем мало времени. Нужно собирать вещи, я прошу прощения». «И я не помешаю ведению ваших следственных дел». «Я хочу поехать в эту». Название клиники Хоуп скорее выплюнула, чем произнесла. «Нет, можете ехать, имеете право. Еще один вопрос. Хоуп, а он всегда жил в таких спартанских условиях?» «Простите?» — не поняла вопроса девушка. «Вещи. У него мало вещей, нет личных фотографий. Это видно даже в этом ужасном беспорядке». «Да, он как-то не особо привязывался к вещам. Книги любил, да. Старые. Их всегда было много». «Хоуп, мне неприятно поднимать эту тему, но все же я вынужден сказать». Гуров вздохнул. «Много. Очень много лет он работал с людьми, и часто ему приходилось приносить плохие новости. О смерти близкого, о предательстве, об измене». «К этому не привыкнуть. Можно привыкнуть, но нельзя очерстветь душой, если она у тебя есть». Но сейчас Гуров чувствовал что-то такое в Хоуп, что-то, что ему хотелось спровоцировать ее на какую-то неожиданную реакцию. Даже ее слезы, которые он видел, войдя в дом, показались Льву скорее частью обязательной программы. Нет, не то чтобы она была неискренне. Именно в этот момент девушка была максимально искренна, но делала это потому, что было положено. Положено по какому-то внутреннему правилу страдать по жениху. Значит, будет страдать. Или же девушка очень хорошо прятала свои эмоции? «Что?» «Мы снимали показания со многих знакомых вашего жениха, расспрашивали друзей на работе». «Он встречался с кем-то еще. И вряд ли это была просто коллега». «Алиса!» — неожиданно сказала Хоуп. «Вы знали? Вы понимаете, что наш дальнейший разговор может сделать вас подозреваемой?» Хоуп кивнула. «У моей семьи хорошие адвокаты, к тому же я гражданка другой страны. Про Алису я знала, но это не было причиной желать смерти Серхио. Он искренне каялся в своем увлечении. Это было даже не увлечение. Серхио рассказал мне очень странную историю. Он сказал, что у них не было физической близости. Можете думать что угодно, но я хочу верить ему, тем более что оспорить сказанное он уже не сможет. Для следствия это будет звучать ужасно, но пока еще я не все могу сказать. Но Серхио я доверяю, хотя он и имел право на измену. Мне нужно получить согласие моей семьи на раскрытие некоторых внутрисемейных историй. Они не касаются следствия, но могут помочь понять его и мои мотивы. Гуров кивнул. Эта кубинка была невероятно интересной барышней с удивительным складом ума и характером, учитывая секреты, о которых она только упомянула. Он говорил, что она стала сама себя навязывать. Они вместе очень много работали над каким-то проектом. Серхио не вдавался в подробности, но рассказал, что Алиса очень тяжело переживала развод. Он хотел порадовать ее, стал дарить цветы и помогал деньгами. Муж забрал у нее все. Серхио помог ей обновить гардероб, следил за тем, чтобы она ела. У нас это принято, что если мужчина видит, что его знакомая, неважно, встречаются они или нет, не может себе что-то позволить, а он может помочь, то помогает. Мало того, несколько недель назад он стал оставлять мне странные сообщения, звонил, постоянно говорил, что сожалеет. Он был не раскаявшимся, а скорее испуганным. В его голосе было что-то такое, что заставило меня приехать. Он говорил, что искренне полюбил Москву и хотел бы продлить контракт. Тем более, что еще раньше, как я вам уже говорила, врачи советовали русский климат. Но тут он стал звать меня поехать куда-нибудь еще. Часто говорил о том, что хотел бы посмотреть другие города России. И было бы здорово побывать там вдвоем. Он постоянно повторял это. И еще сказал, что устал от компьютера. И сейчас он хочет закончить большое дело и дать себе отдых. Сменить образ жизни. Но раньше он жить не мог без своих игрушек. Это очень странная история. Вы думаете, ему угрожали? Нет, вряд ли. Серхио не боялся угроз. Он жил с угрозой смерти с рождения. Нет, тут было что-то другое. Он скорее хотел, чтобы я была рядом. Именно я. Как будто правда искал прощения. Говорил, что вот тогда, когда он все закончит, в этом отпуске мы поженимся. Хоуп улыбнулась пронзительно грустной улыбкой. Все время их разговора она старалась улыбаться. «Давно он рассказал вам про Алису?» «Полгода назад. И все эти полгода он постоянно просил прощения». «Не сходится», — отметил про себя Гуров. Согласно показаниям коллег и обслуживающего персонала в кафе, они расстались с Алисой меньше месяца назад. Лев кивнул, оставил невесте кубинца свои контакты, взял ее данные и решил доехать до главка. Стас уже ждал его там. «А ты знал, что у нашего хакера была невеста?» — Кричко нахмурился. «Нет». Гуров коротко пересказал их разговор с Хоуп. «Получается, что мы снова возвращаемся в клинику? Не просто так там произошел этот сбой и подменили карту. Согласись, что опытный врач сможет отличить больного человека от здорового». Гуров пожал плечами и позвонил Дарье, попросив ее зайти к ним в кабинет. Ей Лев задал тот же, казалось бы, глупый вопрос. Есть болезни, которые не видны на первый взгляд без полного внутреннего обследования. Девушка задумалась на мгновение. «Я думаю, что опытный, да. Есть косвенные признаки, но они проявляются не всегда. Например, могут быть зрачки разного размера, бледная кожа, мешки под глазами, красные белки глаз». На самом деле, эти же признаки могут указывать и на другие болезни, так что да. Скорее всего, опытный врач просто назначит дополнительные анализы. Много дополнительных анализов. И не успокоился бы, пока что-нибудь не нашел. «Значит, после того, как наша Наденька устроит там полнейший разгром, — весело начал Стас, — тебе тоже нужно будет навестить господ врачей, чтобы оценить степень их раскаяния?» «Может быть, вспомнят что-нибудь интересное?» Гуров кивнул. «Совсем не желал складываться этот пасьянс. Романенко второй день пропадал в лаборатории, пытаясь найти уязвимые места в их системе. Как он успел коротко рассказать после того, как Гуров поделился полученной от Хоуп информацией. Атаки на их серверы шли как извне, так и изнутри, и казалось, что кто-то делал все возможное, чтобы полковник как можно меньше времени мог посвятить этому делу». Наличие у кубинца невесты Ивана тоже очень удивило. Серхио прятал ее как самый дорогой секрет. «Скорее всего, на это рассчитывают. Но я должен найти утечку. «Все-таки доска!» — усмехнулся Кричко, когда Лев, который вообще-то уже должен был поехать домой долечиваться, стоял у доски, на которой было все-таки очень удобно отмечать разные этапы расследования. Гуров взял маркер и написал «Деньги, наследство, подельники, что-то накопал на работе, привет из прошлого». Ни один из этих вариантов не подходил. Все было каким-то мелковатым. Слишком сложным был способ убийства, долгий и сложный. «Думаешь, все-таки дело в деньгах?» «Думаю, что и в них тоже. Просто в очень хороших деньгах», — сказал Гуров. Многое ему не давало покоя. Еще когда он был в квартире кубинца, Гуров отметил, что там очень хорошая слышимость и тонкие стены. А значит, если Серхио слышал все, что делали соседи, значит и соседи, возможно, слышали то, что происходило в квартире Альвадеса. Но тогда никого из соседей не было, или по какой-то причине они не хотели открывать двери. Консьержка сказала, что видела, как кубинец выходил пару раз на пробежку с соседкой и ее другом. Но ни ее, ни другого дома не было, а на телефоны они не отвечали. Еще на первом совещании у Орлова было решено, что к работе будут привлекать как можно меньше оперативников, значит, много работы сыщикам приходилось делать самим. Лев решил пообщаться с соседями. Квартира сверху пустовала, а вот соседам по лестничной клетке повезло. Льва встретил мужчина с тростью, который, как оказалось, уже несколько месяцев выходил из дома только для прогулки по району. А так, почти все время проводил дома, потому что писал книгу. Импозантный писатель назвал совершенно неизвестное Льву имя, но сыщик сделал вид, что, конечно же, слышал его много раз, и тут же назвал свою любимую книгу из тех, что стояли на самом почетном месте на книжной полке за спиной писателя. Благо, он сразу пригласил полковника в гостиную. «Расскажите, были ли какие-то странности у вашего соседа? Может быть, необычные гости?» Писатель приготовил зеленый чай, который Лев не любил, но сделал вид, что это, конечно же, один из его любимых напитков. «Таким людям надо не просто льстить, а изображать, что ты такой же, как он, тоже принадлежишь к касте избранных. Носишь вещи от определенных брендов, а если они тебе не по статусу или не подходят, то, например, пьешь такой же чай. Тоже любишь модное масло гхи, хотя Маша давно рассказала мужу, что это просто топленое масло, обработанное специальным образом. Слушаешь тех же музыкантов и читаешь такие же книги. Нужно быть с ними на одной волне, чтобы тебя признали своим, и тогда человек раскроется и расскажет тебе что-то». «Да, вернее, нет. Гости к нему приходили редко. Но был один странный момент. Он кричал во сне. Часто кричал». «А что именно?» — заинтересовался Лев. Писатель вздохнул. «Это были очень странные крики. Он постоянно кричал «Уходи! Уходи!», как будто хотел прогнать кого-то. Иногда его крики меня пугали, но с другой стороны, такое необычное соседство дарило мне вдохновение. Как бы это странно ни звучало, но под его крики мне писалось гораздо, гораздо лучше. Я творил!» «А он кричал», — подтолкнул его к продолжению Гуров, пытаясь понять, не замечает ли писатель, что что-то тут не так. «И если за стеной кричит человек, то нужно не вдохновляться этими криками, а попытаться помочь». «Да, этот удивительный парень говорил, что кошмары у него с детства». Лев кивнул. «То есть ему снились кошмары? Он так сказал вам?» «Да, многие из дома, кто слышал эти крики, приходили, стучались. У нас тут приличный дом, но, к сожалению, сэкономили на стройматериалах, и стены очень тонкие. И Серхио всегда выходил заспанный, уставший. Он часто говорил, что после кошмаров он очень сильно уставал, и даже временами отпрашивался с работы или работал из дома. Кажется, что-то связанное с компьютерами. Однажды я зашел к нему чисто по-соседски, Серхио не запирал дверь, говорил, что если он дома, то зачем запираться? Вроде бы как у них на Кубе он тоже никогда не закрывал дверь». Речь писателя лилась неторопливо, но слов в ней было так много, что Лев поймал себя на мысли: «А он вообще делает вдох?» Писатель тем временем все продолжал и продолжал говорить, засыпая Льва мелкими подробностями из жизни кубинца. Но в целом ничего нового, кроме странных кошмаров, сыщик не узнал. Соседка справа оказалась чуть более приземленной и гораздо менее словоохотливой. Анна. Она вышла к сыщику в спортивной форме, как будто собиралась в зал. Да, он кричал по ночам. Но мы с Серхио уходили в один спортзал, это я ему его порекомендовала, и договорились, что если он начинает кричать, и я дома, то я звоню или стучу ему в стену. Несмотря на крики, он спал достаточно чутко и от стука в стену просыпался. Мы не были друзьями, но приятельствовали. Соседка вежливо подождала, будут ли у следствия еще вопросы к ней, и после отрицательного ответа удалилась к себе. «Все чудесатее и чудесатее», — вспомнил известную присказку из детской книги «Алиса в стране чудес» Гуров и решил, что на следующий день он, пожалуй, заедет в ФСБ. «Тряханули клинику», — позвонил Кричко, когда Гуров был уже в машине. «И как?» Лев попросил Станислава съездить в клинику вместе с Хоуп. Конечно, это было легкое нарушение, но кубинка сама приехала в главк и предложила свою помощь. Она была собрана и спокойна, и начала предлагать деньги, говоря, что готова даже объявить официальную награду за любую информацию о смерти ее жениха. Огласке делу придавать было нельзя, и тогда Гуров напомнил про клинику. Он предложил Хоуп, которую они называли между собой «Крупская», отправиться туда, по сути, играя роль самой себя. Только не грозить им сразу юристами, войной с Кубой и армией кровожадных родственников, а наоборот. Показать документы из тех клиник, где раньше наблюдался Альвадес, начать расспрашивать мнение таких замечательных специалистов. Как же такое могло приключиться? Тем более, что Гуров рассчитывал еще и на опыт Хоуп, что она сможет разобрать, что там не так с дипломами у Коваля. Не может же новый главврач такого дорогого заведения быть настолько подделкой. Крупская была великолепна, еще в машине она грозила им чуть ли не расстрелом на главной площади Гаваны. А как только приблизилась к дверям клиники, тут же, как по команде, зарыдала у меня на плече. Я клянусь тебе, что буквально втащил ее в холл. Хоуп причитала, мне кажется, на трех или четырех языках. Она заламывала руки, пила литрами воду, пала на грудь главврачу. Как ты предполагал, все фальшивка, от очков до дипломов. Хоуп сказала, что таких заведений даже не существует. Нам распечатали все планы лекарств и даже дали видео с камер наблюдения в холле и на этажах. «Она была настолько хороша?» — улыбнулся Гуров. Он поставил телефон на громкую связь и стал выруливать с парковки, той самой, перехватывающей у метро, с которой уже успел сродниться. Каждый раз, как только им стоило хоть чуть-чуть уменьшить градус сочувствия, глаза кубинки набухали такими натуральными слезами, что я не представляю, где можно было так научиться плакать. В общем, мы еще раз проверили, таким образом, что никакого злого умысла там действительно не было. Обычное разгильдяйство по отношению к пациенту. Они не удосужились даже посмотреть его медицинскую карту. То есть... Там работает администратор, барышня больше похожа на робота. Она сказала, что это политика клиники. Они специально не узнают диагноз, то есть не просят старые документы, чтобы самим сделать все анализы и не пытаться ориентироваться на мнение коллег. Ну а сбой в самом деле был. Часть информации из базы, которая не успела попасть в папки для резервного копирования, удалилась, а у Серхио неожиданно появилась полностью новая чистая карта с рекомендациями почаще заниматься спортом. «Понятно. Значит, кто-то из его друзей из компьютерного кружка почему-то очень сильно хотел навредить кубинцу». Гуров нажал отбой. Потом подумал и перезвонил Хоуп. «Напарник уже рассказал о вашем визите в клинику. Вы невероятный молодец. Хоуп, а Серхио снились кошмары?» Сосед сказал, что он часто кричал по ночам. Еще одна соседка тоже это подтвердила. Серхио сказал ей, что кошмары были у него всегда. «Нет». Почему-то он ей соврал, или она неправильно поняла. Он спал всегда очень крепко, не двигаясь даже, и временами мне казалось, что практически не дыша. Но он говорил мне, что в последнее время стал плохо спать. «Скажите, а ваши специалисты смотрели лист назначения? Мне сделали копию документов, там есть лист назначений. Там много антидепрессантов. Но Серхио не говорил, что он их принимал. Может быть, его кошмары были побочным действием от лекарств?» «Да, у нашего эксперта есть такой же список», — отозвался Лев и, попрощавшись с Хоуп, тут же перезвонил Дарье. Эксперт взяла трубку так быстро, как будто ждала звонка. «Даш, скажи, пожалуйста, от антидепрессантов может быть такой эффект, что человек начинает кричать во сне? Ты смотрела список назначений, которые выписали Серхио?» Да и да, бывает парадоксальная реакция. Мне передали карту Серхио из кубинской клиники, в которой указана необычная реакция на успокоительные. Что это значит? Допустим, если он выпьет валерьянку, то носиться будет как шальной кот. И, может быть, даже начнет мяукать. Немного смутилась Дарья. Понял. Мария, часто сама того не ведая, давала Гурову хорошие советы. Вот и сейчас, когда он приехал домой, то, сам не зная зачем, описал жене соседей кубинца. Не посвящая ее в дело, он рассказал, что в одном очень богатом доме на одном этаже поселилась очень странная компания. «Понимаешь, все в них насквозь фальшивое. Этот писатель, ну хорошо, я могу это понять. Он думает, что он слишком гениален для этого мира. Был знаменит, может быть. Когда-то давно я встречал таких людей». Гуров расхаживал по комнате, размышляя вслух, и не сразу заметил, что Маша налила ему еще одну чашку чая. «Но ведь это же он тебя смутил?» «Просто человек, который слишком высокого мнения о себе и уверенный в том, что весь мир вокруг — это полка книжного магазина, где он либо продает свои книги, либо рекламирует». Вторая соседка — Анна. Гуров описал ее, их краткий разговор. И то, что она так спокойно говорила о том, что их сосед кричит по ночам. Параллельно Гуров описал то, что успел увидеть у нее в квартире. И поймал смеющийся взгляд жены. «Да ей плевать на соседа, она же изменяет мужу. И ты, скорее всего, пришел в тот момент, когда у нее дома был любовник», — сказала Мария. «Поэтому она и была так кратка». Гуров задумался, а ведь правда, судя по тому, как она прятала взгляд, торопилась, не пускала его в квартиру, он подумал, что дело в Серхио, а она просто изменяла мужу. Утром Гуров встретился с Романенко и вел его в курс дела, рассказав о том, что у кубинца оказались очень интересные соседи. «Алиса? Значит, пока она бывала в квартире у Серхио, то каким-то образом она давала ему успокоительный, в то время как по рекомендациям врача он, наоборот, всячески бодрился и поднимал себе давление», — резюмировал Иван. «Значит, у твоего кубинца было слишком много врагов, которые отчего-то решили убрать его таким странным способом». «Видали и постраннее», — пробормотал себе под нос Романенко. «Хотя да, ты прав, способ убийства очень странный». «И все-таки, что был за скандал, из-за которого нужно было якобы экстренно выслать Альвадоса с Кубы?» В этот раз они встретились на Гоголевском бульваре. Как оказалось, Кропоткинская тоже была одной из любимых станций метро кубинца. «Мы долго выбирали тему для скандала так, чтобы его никто не решил убить. Кубинцы все-таки народ горячий, и чтобы не отправили в тюрьму или не попытались расстрелять на месте. Сошлись на вполне себе невинном практически розыгрыше. Самым главным было не засветить его вторую работу, как ты понимаешь. Поэтому отправили его на собрание партии, которую, мягко говоря, не одобряет ни его дед, ни его отец. И там, прямо под объективами, наш кубинец очень рьяно выступил. До призывов сменить правительство там, конечно, не дошло, свою роль Серхио продумал полностью сам. Самой сути я не знаю, но там было что-то вроде политического стендапа. А на Кубе очень опасно шутить на тему правящих династий в партиях, тем более, что он сам из такой же династии. После этого наш паренек традиционно прошелся по армии из серии «В кубинской армии все, что не параллельно и не перпендикулярно, валяется». Ну и вроде бы как предложил сделать местную валюту чуть повеселее, а то надоело уже. И название тоже можно сменить. Романенко купил себе кофе и выглядел как обычный офисный служащий, только, пожалуй, что слегка растерянный. И после этого дед предложил его отправить на мелкую работу в посольство? Да. При этом кубинец знал, что именно дед скажет так. Что-то вроде того, что он всегда говорил о том, что прежде чем иметь хоть что-то, нужно либо поработать руками, либо побыть на очень нудной, муторной работе. Я уже в посольстве убедился, что кубинцы терпеть не могут монотонную работу. Серхио хорошо знал свое семейство, они сделали все, чтобы убрать его из страны за пару суток. Это была его идея? Скандала и того, чтобы перебраться в Москву на работу поближе к твоему отделу? Напрашивается один очень интересный вопрос, который в начале этого дела я прозевал. Сказал Гуров, глядя на начинающий покрываться весенней зеленью бульвар и его обитателей. Бабушек и дедушек, выгуливающих своих собак. Еще одна загадка и радость для сыщика. Он всегда побаивался, что вот такие вот уютные бабушки и дедушки с котами на подоконниках и собаками покинут центр города. Слишком уж дорогое и престижное жилье тут. Но нет, они неторопливо продолжали свой ежедневный променад сквозь время. «Какой?» — спросил Романенко. «Зачем кубинцу настолько было нужно так быстро покинуть страну? Что-то я сомневаюсь, что дело только в работе на вас». Алисе явно не жилось спокойно. Гуров засел в кабинете, снова просматривая записи с видеокамер, фотографии и составленные фотороботы. Он вспомнил, что их профайлер, Дягилев, охарактеризовал Алису как девушку с очень стойкой психикой. И сейчас Дягилев снова повторил то, что говорил в начале расследования. Алиса не была психопаткой, не любила убивать, и мало того, она не питала тяги к преступлениям. Просто, раз уж начала, то решила продолжить. Это очень неправильное, растиражированное в книгах и фильмах мнение о том, что если человек обладает такой бесцветной внешностью и так легко создает новые образы, то он имеет проблемы с психикой. По моему опыту, такие люди чаще всего как раз наоборот очень спокойны. Каждый их поступок взвешен и обдуман. Посмотри, как она старается подстроиться под кого-то другого, но не получается. Она меняет внешность, но не меняет образ. Остается самой собой. А значит, что она просто примеряет эти образы по мере необходимости. Перед нами не психопатка, а человек, занятый делом. И как только она закончит свое дело, то перестанет так меняться и попытается зажить обычной жизнью. Она росла в богатой семье, но, скорее всего, своих денег, как таковых, у Алисы не было. Вот девушка и решила, что заработает большие деньги и докажет своей семье, что может жить отдельно от них и без их участия. «Сейчас заплачу от сочувствия. Обычной жизнью преступника?» Лев принимал все то, что говорил ему профайлер, и в целом был согласен. У него тоже не создалось впечатления, что Алиса психопатка. Скорее, вся группа действовала осознанно, но он не был согласен с Иваном и Кричко. Алиса не была руководителем, скорее всего, был кто-то еще, кто очень умело использовал девушку и ее амбиции. Гуров вышел во дворик, чтобы проветриться. В кабинетах главка становилась как-то не по себе. Как будто главк перестал быть их цитаделью, если можно было так сказать. Лев стал ловить себя на том, что пока идет это дело, в кабинетах главка ему было неуютно. Номер, с которого звонили, был неизвестным. «Это Лариса Даниловна из отдела Романенко», — в трубке зазвучал знакомый голос. «Да, я узнал. Что-то случилось?» «Можете приехать?» Гуров ответил положительно, после чего Лариса Даниловна, ничего не поясняя, положила трубку.